Интерлюдия. Проект Ад. Плачущий дьявол. Замок клана. Проект Ад. «Во сколько?» «Сбор 3:30 утра по Нью-Токио. Через час в 4:30 начнем атаку», — терпеливо повторил Тао. «Пожалуйста, донесите информацию до мемберов своих конст. Только до тех, кому доверяете на 100%. «Письма с рассылкой не будет?» — спросила Тентакль, позевывая. «А, босс?» «Опасаемся утечки. В клане наверняка есть шпионы», — ответил клан-лидер проекта. «Поэтому завтра в бой пойдут одни старики». «Почему такое странное время?» — спросил свой. «Низкая активность противника? Все спят?» «Да, но не только. На этом времени настаивали наши союзники». Нельзя сказать, что война, в которую проект вступил на стороне Дома Тьмы, давалась легко. Семеро лидеров основных констпати клана, собравшихся для обсуждения, выглядели уставшими и невыспавшимися. Сейчас приходилось проводить по 20 часов онлайн. Штурмы, атаки, схватки следовали одна за другой. Впрочем, для большинства это была не первая большая война. Все они были задротами со стажем и не жаловались, а растущий, как на дрожжах, килл-рейтинг был лучшим мотиватором. Большинство недовольных Тао покикал из проекта еще в первую неделю активных боевых действий. «Хотелось бы подробностей», — наконец сказал Миргус. «Понимание, куда бьем, кого атакуем, какими силами». «Цель — золотые фееры», — после паузы, обведя всех внимательным взглядом, тихо произнес Тао. «Сама столица королевства. Ананизарта хочет сразу отрубить змее голову. Наряд сил НПС, 4 орды, стрелковая, штурмовая и 2 воздушных. Плюс 3 независимых рейда игроков. Мы, Легион и Ересь». Некоторое время все потрясенно молчали. Тентакль отошла к окну, открыла витраж, и свежий утренний ветер ворвался в клан-холл, задирая углы карты Дорсы, придавленной к столу множеством латунных солдатиков. «Фееры, значит. Заварушка будет веселая», — констатировал Иллит, злорадно ухмыляясь. «Война с рейдами. Всегда хотел надрать задницу этим фуфлыжникам», — сказал свой. «Вы серьезно вообще?» подал голос Миргус, склонившись над картой. «Одно из двух. Или я чего-то не знаю, или это наступление попахивает жуткой авантюрой». «Ну-ка, изложи свое стратегическое видение ситуации», — криво усмехнулся Тао. «Легко. Итак, первое. Золотые фееры — крупнейший город континента, столица сильнейшего НПС королевства, войска которого, напомню, сейчас приведены в боевую готовность. К столице стянуты и союзные войска, например, дружины орвионских всадников. Время нападения ничего не даст, у Неписи нет прайма. Гарнизон Фейер располагает мощной магической поддержкой и защитными артефактами. По моей оценке, 4 орд Ирчи, в числе которых всего 1 тяжелая, крайне недостаточно для взятия города. Там нужен наряд сил на порядок больше. Как бы ни концентрации всех доступных сил Дома Тьмы». Тао, улыбаясь, кивнул. «Продолжай». «Второе. Ни для кого не секрет, что фейры — вотчина рэдов. Согласно нашим разведданным, они активизировались и готовятся к войне. Фейры — основная точка регруппы красных и вообще всех южан. Большинство их игроков имеют там привязку камня душ, поэтому сбор или перегруппировка рейда не займет времени. Плюс доступ к артефактам и наборам экипировки под любой формат. Теоретически, даже потерпев поражение, они тут же сменят броню и снова бросятся в бой. Бесконечные подкрепления, короче. Далее. Я давно отслеживаю через спаев, что там происходит», — продолжил Миргус, подходя к столу. Его ладонь накрыла область карты возле разреза длинного моря, безжалостно разбросав латунных воинов. «Ставил тебя в курс, помнишь? Повторюсь. Рэды распихали стационарные стоунджамперы по всем ключевым форпостам. В фейрах включен какой-то артефакт с большим радиусом действия, блокирующий всю портальную магию. Что это значит на практике? Да то, что ближе к границам столицы мы не откроем пентаграмму. Внезапное нападение исключено. 2 часа форы у них точно есть. Успеют собраться. Ну и третье, самое печальное. У них дофигища народу. Там собралась куча беженцев, потерявших замки. Серебряная стража, хаос, хантеры, гаэтия, тени. Я оцениваю общую численность рейда, которую соберут рейды, минимум в 5000 человек. Это я не считаю союзников, которые наверняка подтянутся. 1000 точно выставят дозоры, то есть север. Еще столько же наверняка соберет Орда. Короче, там десятикратное превосходство в силах Тао. И большинство из них не лохи. Хотя общий уровень скилла, конечно, уступает нашему. Но при таком численном преимуществе нас просто задавят числом. 7000 киллов. Звучит неплохо, улыбнулась Тентакль. Да, босс? Тао не ответил ей. Он присел на краешек стола и посмотрел на своего аналитика. «Все верно, Миргус. Расклад сил мне известен, и он известен ей. План операции разрабатывала она, и для понимания ситуации она сама идет с нами в бой». Опять повисла тишина, а потом Миргус натужно рассмеялся. «Это, конечно, аргумент», — сказал он. «Ананизарта — богиня и наша козырная карта, но 7000 игроков, Тао! Ты представляешь входящий ДПС? Она вайпнет их раз, другой, третий, но на десятый подберут ключик. Повторяю, их точка регруппа в двух шагах. В этой битве я не поставил бы на Ананизарту, на ее месте». «Слушай, давай сам скажешь ей это», — внезапно рассвирепел Тао. «Что бы сделал на ее месте и прочие влажные фантазии? Короче, завтра 15:30, только старики, молодняк потянем позже. Всем все ясно?» «Ананизарта». Тентакль подошла ближе, заглянула Тао в лицо. «Расскажи, какая она?» Тао поднял руку в черной кожаной перчатке и медленно согнул пальцы.